Я ничего не понял. Грустно звучали ее слова, и мне как будто стало грустно. Но ненадолго. Картины и великолепное убранство дома вдруг представились мне. И я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим все виденные мною чудеса. Александра Ивановна беспрестанно улыбалась и, наконец, тихо промолвила: «Экой ты дитя!» Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала опять расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрова. Я подумал: «Ну что говорить о Багрове после Чурасова?» Но не так, видно, думала Александра Ивановна, и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя. Как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли. Как ее взял было к себе в Багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович. Как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово. И как живет она у ней вместо приемуша уже 16 лет. Вдруг вошла какая-то толстая, высокая и немолодая женщина, которой я еще не знал, и стала нас ласкать и целовать. Ее называли Дарьей Васильевной. Ее фамилии я теперь не знаю. Одета она была как-то странно. Платье на ней было господское, а повязана она была платком, как дворовая женщина. После я узнал, что платье обыкновенно дарила ей Прасковья Ивановна с своего плеча и требовала, чтобы она носила их, а не прятала. Дарья Васильевна с первого взгляда мне не очень понравилась. Да и заметил я, что она с Александрой Ивановной недружелюбно обходилась. Но впоследствии я убедился, что она была тоже добрая, хотя и смешная женщина. Прасковья Ивановна привыкла к ней и жаловала ее особенно за прекрасный голос, который у ней и в старости был хорош. Она пустилась растабарывать не с нами, а с Парашей и кормилицей. Александра Ивановна, шепнув мне тихо: «Пришла все выведывать услуг», ушла с неудовольствием. Оставшись на свободе, я увел сестрицу в кабинет, где мы спали с отцом и матерью, и, позабыв смутившие меня слова «Экой ты дитя», принялся вновь рассказывать и описывать гостиную и диванную, украшая все по своему обыкновению. Милая сестрица жалела, что не видала этих комнат и залы, которую она вчера мало разглядела. Мы принялись рассуждать по-своему о Прасковье Ивановне, об Александре Ивановне и о Дарье Васильевне. Сестрица так меня любила, что обо всем думала точно то же, что и я. И мы с ней всегда во всем были согласны. Между тем дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности занимать гостей, которых на этот раз было человек 15. Между прочим, тут находились Александр Михайлович Карамзин с женой, Никита Никитич Философов с женой, господин Петин с сестрою, какой-то помещик Бедрин, которого бронила и над которым в глаза смеялась Прасковья Ивановна, Ленивцев с женой и Павел Иванович Миницкий, недавно женившийся на Варваре Сергеевне Плещеевой. Это была прекрасная пара, как все тогда их называли. И Прасковья Ивановна их очень любила. Оба молоды, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. Через несколько дней Миницкие сделались друзьями с моим отцом и матерью. Они жили в 25 верстах от Чурасова, возле самого упраздненного городка Тагая. И потому Езжали к Прасковье Ивановне каждую неделю, даже чаще. Миницкие в этот день вместе с моим отцом приходили к нам в комнаты и очень нас обласкали. Мы полюбили их как родных. Перед самым обедом мать пришла за нами и водила нас обоих с сестрицей в гостиную. Прасковья Ивановна показывала нас гостям, говоря: «Вот мои багровы! Прошу любить да жаловать!» «А как Сережа похож на дядю Григория Петровича!» Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Гости, кроме Миницких, которых я уже знал, мне не очень понравились. Особенно не взлюбил я одну молодую даму, которая причиталась в родню моему отцу и которая беспрестанно кривлялась и как-то странно выворачивала глаза. Прасковья Ивановна беспрестанно ее бранила, а та смеялась. Все это показалось мне и странным, и неприятным. Перед самым обедом нас отослали на нашу половину. Это название утвердилось за нашими тремя комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью. Кроме того времени, когда мать уезжала в Оренбург или когда была больна. И то мы обедали не одни, а с дедушкой, бабушкой и тетушкой. И мне такое отлучение и одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства. Она очень хорошо поняла его и разделяла со мной, но сказала, что нельзя не исполнить волю Прасковьи Ивановны, что она добрая и очень нас любит. «Впрочем, — прибавила она, — со временем я надеюсь как-нибудь это устроить». Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться 10 человек. Начался шум и беготня лакеев, которых было множество, и которые не только громко разговаривали и смеялись, но даже ссорились и толкались, и почти дрались между собою. К ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, и потому столовая служила единственным сообщением в доме. На лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то нагляделись мы с сестрой и наслушались того, о чем мы до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. Евсеич и Параша, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумление и даже страх от наглого бесстыдства и своеволья окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил Параше: «Что это? Господи! Куда мы попали? Хорош господский богатый дом, да это разбой денной!» Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту нарасхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорыч, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтобы не трогали блюд до тех пор, покуда не подадут их господам за стол. Евсеич не знал, что и делать. На все его представления и требования, что «надобно же детям кушать», не обращали никакого внимания. А казначей, человек смирный, но не трезвый, со вздохом отвечал: «Да что же мне делать, Ефрем Евсеич? Сами видите, какая вольница. Всякий день, ложась спать, благодарю Господа моего Бога, что голова на плечах осталась. Просите особого стола».